Вдоль заросшей грязной дороги часто встречались брошенные телеги. Максим ехал в повозке с личной стражей принцессы. Седой воин сверлил его взглядом всю дорогу. Его тело и голова покачивались во время движения, но глаза как будто застыли в одной точке, нацеленные на подозрительного незнакомца, которого царь почему-то называл небесным воином из древних преданий. Максим проводил взглядом труп лошади, который несколько грязных и худых мужчин разделывали прямо у повозки, застрявшей в грязи. Один из них поднял чумазое и злое лицо с пустыми глазами и злобно ухмыльнулся вслед повозки с принцессой. Что-то дрогнуло в груди. Обида горькая. Потому что бродяга ненавидел ее, прекраснейшую из женщин. И сладкая. Потому что хотелось сразиться за нее, выхватить пистолет и броситься на обидчика. Максим всмотрелся в повозку принцессы, жалея о том, что не может рассмотреть ее сквозь тканевый навес. Они остановились в заброшенной деревне у колодца. Принцесса спустилась к кувшинам с чистой водой, явно с удовольствием прогуливаясь вокруг них. Из пустого дома с выломанной дверью послышался плач. Седой обнажил меч и загородил собой Аглаю. «Это просто девочка», — подсказала Эмилия. «Девочка, это просто девочка», — вмешался Максим. Аглая легко коснулась плеча своего пожилого телохранителя, легким движением отодвигая его. Затем легко и грациозно вошла в зияющую дыру, оставшуюся от двери. Седой занервничал, девушки из свиты начали перешептываться. Аглая вышла через несколько секунд, которые Максиму показались целой вечностью. Он был готов броситься за ней туда, вперед Седова, ни на секунду не задумываясь, что его ждет за этой дверью. Она вывела за собой дрожащую и худую девочку в ошметках, бывших когда-то ее платьем. Аглая строго посмотрела на Седова, затем жестом позвала кого-то из свиты. Поднесли кувшин с чистой водой. Аглая умыла девочку, затем дала попить из своего кувшина и улыбнулась ей. «Моя мама!» — пропищала девочка и снова расплакалась. «Ее мама в доме», — отчиталась Эмилия. Аглая обняла девочку, прижимая холодное грязное тельце к своему чистому бархатному платью. Она повернулась к Максиму. Он увидел ее слезы и сам еле сдержался, чтобы не разреветься вместе с ними. Суровый взгляд Седова, возвращающего меч в ножны, помог сдержаться. Темным, холодным вечером Максим сидел у костра рядом с Аглаей и наслаждался звучанием ее голоса. Он попросил рассказать прислуге о всяком духовном и важном. Она с радостью принялась пересказывать всем известные пророчества и сказания. Но слушать ее было трудно. Хотелось смотреть на нее или слушать, или просто быть рядом. Потому что рядом с ней было тепло. Только в глаза смотреть было страшно, но совершенно невозможно сопротивляться. И он незаметно смотрел в них. И тревожный огонь распалялся в его душе. Вечная ночь началась несколько поколений назад. Сейчас уже никто и не вспомнит, потому что все мертвы, — продолжала Аглая, всматриваясь в мрачные опущенные лица девушек. Костер безмятежно потрескивал, ночь была тихая и безветренная. Дальние царства сражались до последней капли крови. Ночь поглотила их всех. Мы можем противостоять демонам ночи, но это лишь отсрочит неизбежный конец. Впрочем, есть одно пророчество, найденное на стенах храма жрецами города Очаг. Пророчество об Аарат-Кувале, о Сыне Небес, что придет в последний час. Он совершит обряд, и свет воссияет над миром. «Он спасет нас?» — спросила маленькая девочка. Аглая обняла ее и накрыла своей накидкой, шкурой медведя. Есть два толкования, как обычно бывает у мудрых. Одни говорят, что Баарат-Кувал взойдет на небо и заставит солнце разогнать тьму ночи. Другие говорят, что он взойдет на небо, но возьмет с собой лишь избранных. Ночь поглотит землю, но не избранных. Максим усмехнулся. Яркие звезды между верхушками сосен напомнили ему о том, что он явился с неба, но не как посланник богов, а как человек, покоривший космос силой разума, силой, которой отверг древние пророчества и верования. Человек покорил небо и покорил ночь, но не потому, что так было сказано древними, а потому, что познал мир таким, какой он есть на самом деле. Всего лишь набор атомов, пусть и большой, управляемый бездушными, естественными законами. Аглая посмотрела ему в глаза, и желание съязвить улетучилось. «Прости, что говорим о тебе так. Мы всего лишь смертные. Мы бежим от смерти. Но мы храним веру и знания, переданные нам нашими предками. Теми, кто тысячу лет назад покинул очаг, чтобы заселить мир от края до края. Поведай нам, что ты намерен совершить». Максим растерялся. Ему хотелось сказать ей, что все это просто сказки, просто слова, искаженные до неузнаваемости, передаваемые из поколения в поколение. Но ее глаза сверкнули в тусклом свете костра. Она крепче прижала к себе девочку, сдерживая какое-то возвышенное чувство, недоступное Максиму. «Я не могу сказать. Прости», — ответил он дрожащим голосом. «Правильное решение», — проговорила Эмилия в коммуникатор. «Изучай, не вмешиваясь. Раз уж контакт произошел, не пытайся перевоспитать их. Учись у них». «Я понимаю», — ответила Аглая тепло. «Теперь про очаг?» — Максим кивнул. «Очаг — древнейший город, откуда произошли все царства мира. Бывшие царства, теперь уже поглощенные ночью. Завтра мы будем там, и ты все увидишь сам. Нет, не было и не будет города прекраснее. Если ты спасешь нас, если остановишь наступление вечной ночи...» Она встала, оставив шкуру медведя девочки. Ее волосы пахли цветами. Даже после нескольких дней пути по дикому лесу и бесконечным степям. Максим вскочил. Она посмотрела ему в глаза, поцеловала щеку и исчезла в мраке между палатками. Свита из девушек поспешила за ней. Максим лежал в холодной палатке, не в силах уснуть. «Миля», — прошептал он, — «я тут. Кажется, ты замерз?» «Да. А есть у меня обогрев в этом костюме?» «Конечно». Тепло прошло по всему телу, начинаясь где-то в ногах. «Спасибо», — улыбнулся Максим. «Какие шансы у нас с тобой найти гипердрайв на этой планете?» 0%. «Какие шансы оказаться на орбите?» 1%. «О, недурно! Где же этот процентик зарылся?» «Очаг. Из истории, которые я услышала, есть сомнение в том, что это просто город. Вероятно, мы сможем найти там какой-то артефакт, какое-то объяснение, как эти люди, похоже, что потомки древних греков, оказались на этой планете». «Звучит как план. Пойду посмотрю на звезды, раз уж ты меня так согрела». Он вышел к костру, где на него покосился дежурный солдат. Максим отошел немного в лес и рассмотрел на черном небе россыпь дивных алмазов. Горечь и обида сдавили горло. Захотелось плакать. Он сдержался, но опустил голову, не в силах смотреть на яркие белые точки, недоступные и недостижимые. «Как же это чудовищно быть запертым на одной планете, смотреть на звезды и только молиться им, вместо того, чтобы отправиться к ним, исследовать их!» — подумал Максим и замер, рассмотрев черную фигуру, приближающуюся к нему из леса. «Это я! Не бойся!» — услышал он нежный голос Аглаи. Он рассмотрел ее лицо в тусклом свете звезд и луны, наполовину прикрытой облаками. «Я молилась тут неподалеку. Я...» Максим хотел ответить ей, что лучше бы она спала, чем занималась этой пустой болтовней, но не смог. Мягкая рука коснулась его щеки. Когда она рядом, не хочется думать о доме, о космосе, о звездах. Хочется глубоко вдохнуть ее запах. Хочется согреться теплом ее руки. Хочется уснуть, слушая ее голос, как колыбельную. «Я провожу тебя до твоего шатра. Пожалуйста, поспи, если сможешь. Я надеюсь, что завтра ты покажешь мне очаг». Аглая приложила вторую руку к другой щеке. Когда она убрала теплые ладони, Максим хотел схватить ее руки и снова приложить к своему лицу. Она ничего не сказала, когда они подошли к ее шатру. Ее руки сказали все.